Подкованные копыта лучшего жеребца, выбранного Дипольдом в замковых конюшнях, глухо простучали по деревянному настилу моста. На берегу конь беззвучно ступил в мягкую мшистую землю, а уже несколько секунд спустя деревья скрыли от замковой стражи фигуру одинокого всадника. Дипольд прицокнул, вонзил шпоры в упругие лошадиные бока. Жеребец легким галопом понесся по протоптанной лесной тропе. Стражники неодобрительно качали головами, вполголоса предрекая Фридриху, столь неосмотрительно отпустившему курфюрстова сына без охраны, большие неприятности. Но ни замковая стража, ни пфальцграф не обратили внимания на черную точку в небе. Ворон, следовавший за Дипольдом славным, летел высоко и молча. Глава 7. На стрельбище, обустроенном в небольшом ровном распадке меж каменистых горных склонов, выстраивалась очередная шеренга из 10 человек. Альфред Аберландский в сопровождении нескольких слуг и оруженосцев неторопливо прохаживался за спинами застрельщиков. Поигрывая маклерской оптической трубкой, маркграф осматривал непривычное еще глазу снаряжение и придирчиво наблюдал за выучкой солдат. Да, тут было на что посмотреть. В руках у каждого стрелка, новый длинноствольный хандканнон, изготовленный в мастератории Либиуса, и сошка-подставка для ведения огня с упора. На правом плече – подушка, смягчавшая немалую отдачу при выстреле. На боку – сумка с огненным снаряжением. На груди – широкая перевязь с кармашками, тоже для припасов. На поясе – узкий граненый клинок, короче эстакаштехера и кончара, однако длиннее мизерикардии панцербрихера. Еще не меч, но уже не кинжал, а по сути своей, ни то и ни другое. В рукопашном бою такой штыржало с рукоятью винтообразной формы можно использовать как обычное клинковое колющее оружие, а можно, вкрутив специальную резьбу на конце ствола, намертво соединить с хандканноном, обратив его тем самым в тяжеловесное, но все же довольно эффективное подобие копья, а стрелка – в пикинера. Еще одно хитроумное и весьма полезное изобретение, вполне в духе прагсбургского колдуна. Штих, так именовал это меч-копье сам Либиус. Капитан застрельщиков заметно нервничал, суетился под пристальным взглядом холодных глаз маркграфа, размахивал почем зря своим коротким кончаром и без особой нужды покрикивал на подчиненных, уже занявших позиции напротив мишени и изготовившихся к залпу. Мишенями сегодня служили изрядно побитые и расщепленные пулями поленья, выставленные на камнях, далеко, между прочим, выставленные, на добрых 300 шагов. Не из всякого арбалета всадишь стрелу в такую цель, да на таком расстоянии. Но магиерские хандканнаны настолько же превосходили по дальности и точности боя обычные ручницы и самострелы, насколько новые пушки Либиуса, установленные на стенах Аберландского замка, оказались совершеннее старых бомбард. И все же к любому новому оружию следовало привыкнуть, приноровиться, и должному обращению с ним надлежало обучиться, а потому специально отобранные лучшие аберландские стрелки, лишь недавно сменившие свои шумные, но бестолковые фитильные ручные бомбарды на дальнобойные хандканнаны Либиуса, неустанно упражнялись в стрельбе. Вот и сейчас, положив длинный тяжелый ствол на воткнутую в землю сошку, уперев в наплечную подушку изогнутый плоский приклад и прильнув правой щекой к деревянному ложу, стрелки ждут последние команды капитана. Стоят, чуть пригнувшись. Левый глаз прикрыт, правый ловит цель крохотным бугорком-мушкой, расположенным над дульным срезом и еще до выстрела указывающим траекторию полета пули. Все это, и чудовищная длина ствола, и рогатая сошка, и приклад, и мушка, было пока в диковинку. Но самое главное новшество заключалось в том, что для выстрела не требовалось более тлеющего фитиля. Ну, то есть совсем. Либиус снабдил свои хандканнаны особым огнивом. При нажатии на небольшой загнутый крюк, что торчит из-под деревянного ложа, с крепления над ложем срывается молоточек-зажим на тугой пружине, а сорвавшись, с силой бьет по усеянной бороздками-насечками стальной крышке, запирающей пороховую полку с небольшой выемкой в центре. Бьет, одновременно приподнимая и сдвигая крышку. Благодаря укрепленному в молоточке кремневому отщепу при ударе высекается сноп искр. Порох на полке мгновенно воспламеняется, и огонь через затравочное отверстие поджигает заряд в стволе. Зажим с кремнем, крепко стиснутым двумя железными бляшками, внешне напоминал птичий клюв. Вероятно, по этой причине прагсбургский колдун назвал свою ручницу «Шнабель». И, надо признать, кремневый клюв клевал столь же безотказно и смертоносно, как жалили магиерские змеи. Новый самопальный механизм оказался удобным в использовании, более эффективным, нежели фитиль или палительная свеча, и в то же время на удивление простым и надежным. Если Либиус и использовал при изготовлении своих ручниц какие-то магическо-алхимические ухищрения, то, в минимальных количествах, ну, разве что искра чудо-огнива его хантканнаны давала больше, чем возможно было выбить с помощью обычного кремня и кресала, а само при этом не изнашивалось. Да к прочному стволу совершенно не приставал пороховой нагар, по причине чего оружие, вне зависимости от количества произведенных выстрелов, практически не нуждалось в чистке. Да еще магиерский порох отличался от привычного огненного порошка. Он напоминал, скорее, россыпь мелких гранул, вспыхивал сильнее и ярче, сгорал быстрее и придавал забитому в ствол бондаку большее ускорение. В остальном, никакой магии. Небольшие и мягкие свинцовые пули не несли в себе смертоносной начинки, как пушечные чугунные гранатусы. Однако сами по себе эти бондаки размером не более райского яблочка обладали невиданной убойной силой, способной свалить, пожалуй, даже заморского зверя великана-элефанта. С 3-4 сотен шагов пуля, выпущенная из длинноствольного кремневого хантканнана, проламывала любой щит и насквозь пробивала тяжелый рыцарский доспех. Это уже было испытано. А с 6 сотен убивала наповал человека в легкой броне, и это испытано тоже. Нужно было только научиться попадать в цель с такой дистанции. Но ведь для этого и существуют учебные стрельбища. Любопытно, что магиерские бондаки внешне напоминали не шарик, а, скорее, колпак или каску с небольшими полями, отлитые из свинца по единой форме, но со вставленным посередине небольшим конусообразным кусочком железа, будучи по размерам чуть меньше диаметра ствола. Такие пули при заряжании легко входили в дуло шнабеля. Во время выстрела же, и в этом заключалась основная хитрость, пороховые газы вминали в мягкий свинец железную вставку конус, отчего края бондака расширялись, подобно вздутой ветром юбке, и плотно прилегали к внутреннему ствольному каналу. А поскольку клювы, огнестрелы Либиуса, так же как и его пушки, змеи имели изнутри особую спиралевидную нарезку, пуля вылетала из магиерского хантканнана, вращаясь с невообразимой скоростью, и неслась, будто подстегиваемая тысячей бесов, точно к цели. При этом отсутствие правильной шарообразной формы ничуть не мешало в полете диковинному вытянутому снаряду, а, возможно, в некоторой степени даже и способствовало. Кстати, необычные кремневые самопалы заряжались довольно непривычным способом. Первым делом из сумки на боку или из кармашка перевязи на груди стрелок доставал пулю, к которой сзади был прикреплен цилиндрический бумажный мешочек с уже отмеренным пороховым зарядом. Особую огнестрельную бумагу, прочную, непромокаемую и полностью, практически без остатка, выгоравшую при выстреле, мастератории Либиуса производили в достаточном количестве. Далее следуют несколько несложных операций. Сначала надкусывается бумажный хвост под пулей. На затравочную полку высыпается небольшое количество пороха. Затем полка закрывается крышкой, а надорванный пакетик с зарядом отправляется в ствол, бондаком вверх. Благодаря заранее расфасованному по бумажным пакетам пороху все происходило быстрее, чем, к примеру, натягивается тетива тяжелого арбалета. Значительно дольше десятку оберландских стрелков, выстроившихся напротив изрешеченных поленьев мишеней, пришлось ждать заключительных команд своего капитана. Капитан же, в свою очередь, ожидал знака от маркграфа. Альфред Оберландский, наконец, кивнул. «Можно». «Ктовсь?» Капитан застрельщиков призывно поднимает к небу прямой граненый клинок. Альфред поднес смотровую трубку к лицу, и едва видимые прежде невооруженным глазом мишени, вот они теперь, приближенные магиерской оптикой практически вплотную, разросшиеся неимоверно. «Все 10. Стре!» Оглашает стрельбище новая протяжная команда. «Е!» Секунду или две нарастает, силится, звенит в ушах зычный голос капитана. «И! Ляй!» Краткий, резкий, лающий выдох-выкрик. Одновременно правая рука командира дает отмашку. Короткий штих-кончар рассекает воздух, словно усердный капитан своим оружием, предназначенным исключительно для нанесения колющих ударов, пытается кого-то разрубить надвое. Ай-яй-яй, бу-бу-ух-ух-ух, эхо команды, перебиваемое дружным залпом. Ух-ух-ух, им же множимое. Ух-ух, грохот, дым. Но еще прежде, чем густое белое облако закрыло обзор, Альфред увидел, как деревянные колоды подпрыгнули, брызнув щепой во все стороны, как повалились, как покатились по камням. Из 10 поленьев на прежнем месте осталось стоять лишь одно. Капитан, осыпая отборной руганью промахнувшегося стрелка, погнал нерадивца заново расставлять мишени. Свита за спиной тихонько перешептывалась. Альфред смотрел сурово, однако в душе ликовал. 9 попаданий из 10, с 300 шагов, в столь невеликие цели. К стрельбе готовился следующий десяток. «Ваша светлость», — осторожно позвал кто-то из слуг за спиной, — «заряжено, извольте». «Ага, теперь застрельщикам придется немного подождать». Не оборачиваясь, Альфред протянул назад смотровую трубку. Оптический прибор тут же приняли расторопные и осторожные руки, а в раскрытую ладонь маркграфа легла рукоять малого магиерского хандканнона, вполне пригодного не только для пехотинца, но и для всадника. Оружие это, также снабженное запальным огнивом, было легче, короче и изящнее длинноствольных ручных бомбард и обладало меньшей убойной силой. К тому же вести прицельную стрельбу на большом расстоянии из укороченного шнобеля весьма затруднительно. Зато им можно управляться одной рукой, стрелять с седла, не отпуская повода, и в ближнем бою, с 3-4 десятков шагов, валить любого противника. Магиерский кремень воспламенял затравочный порох, зажатый под крышкой полки, исправно и без осечек. Винтообразные бороздки в стволе раскручивали пулю, придавая ей дополнительное ускорение. Удобная рукоять с массивным, окованным железом яблоком набалдашником позволяла легко выхватывать короткую ручницу из седельного чехла и служила в вытянутой руке противовесом для небольшого, но все же достаточно тяжелого ствола. Кроме того, рукоять могла при необходимости использоваться в качестве палицы. Либиус обещал снабдить такими же кавалерийскими хандканнонами всю легкую оберландскую конницу. Пока же укороченная ручница была изготовлена в единственном экземпляре и имелась только у маркграфа. Сегодня Альфред пожелал испытать ее лично, как обычно, на особых мишенях, на живых, чуть в стороне от застрельщиков, разносивших в щепу сухие поленья. Уже лежало 2 трупа, первый, в простенькой кольчуге, второй, в прочной чешуйчатой броне, оба доспеха пробиты насквозь в нескольких местах, но то, что добротные латы основательно попорчены, не беда. Либиус быстро и качественно чинил любую броню, из магиерских мастераторий поврежденные доспехи возвращались даже лучше, чем были прежде, а уж о людях, становившихся под пули, Альфред Аберландский печалился еще меньше. В переполненных замковых темницах народу хватало с избытком даже после того, как Дипольт насмерть потравил дымом целое узилище. К тому же магиер просил для своих опытов 3 свежих покойников, и оруженосцы маркграфа как раз выводили на стрельбище 3-ю мишень, живую пока, в полном рыцарском доспехе, надежном, прочном, кажущимся таковым. От страха, истощения и непривычной тяжести латузник двигался неловко и не споро. Приходилось подгонять. Сзади нерасторопного упрямца слегка постукивали 6-пером по наплечникам, кирасе и шлему. Шума было много, толку – мало. Простолюдин, впервые в жизни облаченный в настоящую рыцарскую броню, от грохота пугался еще больше, и все меньше понимал, что от него требуется. Под поднятым забралом затравленно бегали отвыкшие от солнечного света слезящиеся глаза. Узник в ужасе смотрел то на своих застреленных предшественников, то на маркграфа с диковинным хандканноном в руках. Пленника, закованного в латы, как в цепи, наконец поставили меж 2 трупов. Альфред подошел ближе, пообещал, как тем 2-им: «Стой смирно, уцелеешь, отпущу», и с лязгом опустил забрало на шлеме мишени. Человек за смотровой щелью заныл, завсхлипывал, заскулил. Маркграф, брезгливо скривив губы, отвернулся, начал отсчитывать шаги. 1, 2, Либиус утверждал, что с 30 шагов малый шнобель гарантированно пробьет любой, даже самый крепкий доспех. «Рыцарские латы, это все-таки не броня голема, ваша светлость», — говорил прагсбургский колдун. 5, 6, да, колдун говорил, но слова его еще предстояло проверить на деле, на теле, на человеческом теле, заключенном в прочную доспешную скорлупу. Альфред хотел знать наверняка, на что способно новое оружие, на что оно способно с 30 шагов, из 50, из 20, из 10, тоже. Так что этот, в латах, сегодня уцелеет едва ли. 10, 11. Оруженосцы поспешили отойти подальше от скулящей мишени. Всякое случалось, опасные рикошеты, тоже. Мишень обреченно скулила в одиночестве, все громче, сильнее. 23, 24, а облаченный в латы узник уже выл в голос. Приглушенный шлемом плач разносился над притихшим стрельбищем. 29, 30, хватит. Маркграф прицелился, держа укороченный хандканнон на вытянутой руке, подальше от лица. Попадет, не попадет, отстраненно подумалось о запертой в стволе пуле. Попадет, Куда денется? Три десятка шагов, не три сотни, и неподвижная массивная человеческая фигура в рыцарской броне не кусок полена. К тому же Альфред Аберландский уже имел основания считать себя достаточно опытным стрелком. Указательный палец мягко нажал изогнутый крючок под рукоятью. Щелчок, звонкий стук кремня о крышку пороховой полки, искры, вспышка, бумж, выстрел, шипящий, не очень громкий, толчок в руку, не очень сильный, дым, не очень густой, и, сразу же, глухой надсадный вскрик взрыв из-под опущенного забрала, обвешанная железом мишень, нелепо дернув руками, повалилась навзничь, грохнулась всем телом оземь, живой она уже не была, в кирасе, аккурат под левым наплечником, зияла кровоточащая дыра, закованный в латы человек больше не шевелился и не скулил, Либиус не обманул, обычные латы действительно не способны противостоять магиерскому оружию. С видом глубокого удовлетворения Альфред протянул слугам дымящуюся ручницу шнабели, приняв от них взамен смотровую трубку, вновь направился к застрельщикам. 10 человек с тяжелыми длинноствольными хандканнонами, заряженными и уже уложенными на сошки, замерли в напряженных позах. Бледный капитан нерешительно переминался с ноги на ногу. «Продолжайте», — благожелательно кивнул маркграф. Капитан взмахнул штихом-кончаром, дал протяжную команду. «Ктовсь», и следующую, почти без перерыва. «Стреляй», — грянул залп. На этот раз в мишени попали все 10 стрелков. За спиной Альфреда послышался одобрительный гомон. «Что ж, было чем восхищаться. Молодцы. Ваша светлость», — знакомый скрипучий вкрадчивый голос помешал высказать заслуженную похвалу вслух. «Позвольте вас потревожить». Маркграф обернулся. Притихшая свита расступилась в стороны, словно раздвинутая незримой рукой. Подле Альфреда Аберландского стоял Либиус Марагалиус. Как всегда, в сопровождении неусыпной стражи, магиерский капюшон, закрывавший бледное лицо, склонился в выжидательном поклоне. «Колдун?» Маркграф насторожился. «Есть новости?» «Да, ваша светлость. Дипольд, что о нем известно?» Альфред оживился. «Фальцграф еще гостит у отца?» «Нет, ваша светлость. Карл Остландский отправился к императорскому двору. Дипольд тоже покинул Вассершлосский замок». «Уже?» Удивленно шевельнул бровями маркграф. «Так быстро? Надо же! Я-то полагал, курфюрст постарается удержать Дипольда от скоропалительных решений и необдуманных поступков. Он старался. Похоже, Карл осторожный почуял неладное, однако не желает возбуждать у других каких-либо подозрений относительно сына». «Разумно», — одобрил Альфред. «Огласка и ненужные слухи могут сейчас сильно навредить Карлу, могут даже лишить его императорской короны, на которую он так рассчитывает. Дипольда не бросили в темницу, но ограничили его свободу и круг общения», — продолжал магиер. «Карл доверился только одному человеку, лучшему трабанту из своей гвардии. Курфюрст приставил его к сыну. Однако даже Карл осторожный недооценил ярости и исступления, бурлящие в душе Гейнца. «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался маркграф, — «что там у них произошло? Чтобы уехать из Вассершлосса, Дипольду пришлось переступить через кровь, через остландскую кровь, ваша светлость», — уточнил Либиус. «Дипольд убил отцовского трабанта. Ишь ты», — Альфред прицокнул языком. «Интересно, как Дипольд с ним управился? Я немало наслышан о гвардейцах Карла, и, насколько мне известно, этих головорезов голыми руками не возьмешь». Фальцграфу помог присмотрщик. «Присмотрщик», — изумился Альфред. «Ворон, да, присмотрщик случайно». Насмешливым тоном, краткой, но выразительной паузой и многозначительным хмыканьем Либиус выделил последнее слово, совершенно случайно появился в нужный момент в нужном месте. А Дипольд не преминул воспользоваться выпавшим случаем. Он ударил своего стража сзади, за сапожным ножом. «Ага, значит, рыцарская честь для нашего благородного пфальцграфа уже ничего не значит», — усмехнулся Альфред. «Дипольдом движут более глубинные чувства и сильные страсти, ваша светлость», — серьезно ответил Либиус. «Ну, вот и замечательно, вот и пусть движут. Нам, насколько я понимаю, это только на руку». «Совершенно верно, ваша светлость. Что намерен делать Гейнец сейчас?» — спросил после некоторого молчания Альфред. «В данный момент он направляется в свой замок. Я полагаю, пока Карл ведет переговоры с кайзером, Дипольд начнет спешно и втайне от отца собирать войска. Думаю, фальцграф найдет немало союзников и единомышленников, так что войну следует ожидать в самое ближайшее время. Скоро в ваше владение вступит Остландская армия под предводительством Дипольда Гейнского. Но мы ведь готовы ее встретить, колдун?» Пронзительный взгляд маркграфа уперся в густую тень магиерского куколя. «Да, ваша светлость, готовы, уже сейчас готовы, а к началу войны будем готовы еще больше». «Что ж», Альфред улыбнулся, «пока все идет в точности по твоему, по нашему плану, и пока я тобой доволен, Либиус, пока». «Благодарю вас, ваша светлость», — склонился капюшон. «Твоими хантканнанами я, кстати, доволен тоже. Славно клюют. Благодарю, ваша». Властным взмахом руки Альфред пресек недоговоренную фразу. Указал смотровой трубкой на убитых. «Эти три трупа, твои, ты просил, можешь забрать. Благо, хватит», — поморщившись, вновь оборвал маркграф. «Ступай, колдун, не теряй времени, работай, ибо скоро в мои владения вступит Остландская армия. С его светлостью Дипольдом Гейнским во главе, нужно обеспечить гостям достойный прием». Глава 8. Разумеется, начал он с Гейнского края, полновластным хозяином которого являлся. Край, в общем-то, невеликий. Чтобы объехать владения Дипольда Славного, гонцам на резвых скакунах потребовалось двое суток. Тем не менее вассальных крепостей и замков, принадлежавших мелким баронам и рыцарям, а также малых бургов, городишек и поселений, всецело зависевших от воли пфальцграфа, здесь хватало. Так что уже на исходе третьего дня к замку Дипольда начали стягиваться многочисленные отряды. Это было отборное конное войско, не обремененное ни медлительной пехотой, ни громоздкими обозами, ни артиллерией. Таково было распоряжение пфальцграфа: выступать во всеоружии, но налегке, повозки оставлять, но брать с собой побольше лошадей. В том был свой резон. Перейти Аберландскую границу следовало как можно скорее. Во-первых, чтобы застать Альфреда Чернокнижника врасплох и не дать маркграфу возможности должным образом подготовиться к войне. Во-вторых, спешить нужно было, чтобы походу не успели воспрепятствовать ни император, ни остландский курфюрст. Последствий проявленного своевольства Дипольд не опасался. Если задуманное удастся, гнев отца и тем более немощного кайзера будет уже не страшен. Победителей, как известно, судить не принято. Если же ему предстоит сгинуть в горах верхних земель, то тем более, какая разница. Двигались к Аберландмарке, однако, не самой прямой дорогой. Покинув гейнские владения, Дипольд намеренно делал крюки по землям соседей, каждый раз высылая впереди войска новых гонцов. Посланцы пфальцграфа на неутомимых лошадях скакали в замки благородных и влиятельных остландцев, павших от рук механического голема на Нидербургском турнире, а также в замке их родственников, и неизменно возвращались с хорошими вестями. Остландские графы, бароны и рыцари, жаждавшие, как и сам Дипольд Славный, скорой мести, спешили примкнуть к гейнской армии, а поскольку каждый новый союзник стоял во главе сильных конных дружин, своих вассалов, родней и верных друзей, то войско в пути разрасталось как тесто на дрожжах, вдвое, втрое, вчетверо. Первыми на зов Дипольда откликнулись дядя погибшего под Нидербургом Генриха Медведя, барон Людвиг фон Швиц, чей щит также украшал фамильный медвежий герб, и отец павшего на той же ристалищной бойне графа Альберта Арнольд Клихштейн. Дипольд сердечно принял обоих, ибо это были те соратники, о которых можно только мечтать. Людвиг и мощью, и статью, и смелостью, и боевым задором напоминал своего достойного племянника. Арнольд же являлся полной противоположностью сыну, не блиставшему, увы, ни умом, ни отвагой, ни воинской выучкой, в лучшую сторону противоположностью. Седовласый, пожилой, однако крепкий еще граф рвался в бой не хуже иных молодых, в меру рассудительный, но в то же время охочий до драки, решительный и неустрашимый, он сразу пришелся по сердцу Дипольду. «Мне бы такого отца ни раз и ни два», поймал себя на этой мысли пфальцграф, и откровенно позавидовал покойнику Альберту. Фон Швиц и Клихштейн привели с собой крупные отряды в несколько сотен рыцарей, слуг, оруженосцев и конных стрелков, а потом и вовсе повалило, как из рога изобилия. Весть о походе уже сама собой улетела впереди войска, слухи распространялись по Остланду и окрестностям, словно круги по воде. Благородные рыцари выдвигались навстречу армии Дипольда, не дожидаясь призыва гейнских гонцов, желающих поквитаться с чернокнижником за былые обиды, явные и мнимые, а заодно снискать себе в предстоящих сражениях неувядающую славу, оказалось даже больше, чем предполагал пфальцграф. Новообретенные союзники, лютой ненавистью возненавидевшие после нидербургских событий никем особо нелюбимого и ранее Альфреда Аберландского, охотно вступали под знамена Дипольда. Многие при этом искренне полагали, что боевые стяги с остландским златокрылым грифоном, реевшие над войском, косвенно выражают одобрение предстоящей кампании со стороны курфюрста восточных имперских земель. Дипольд не спешил развеивать неверное, но весьма выгодное заблуждение. Вслед за бескорыстными мстителями и искателями славы к армии фальцграфа небольшими конными группками потянулись легкие на подъем, охочие до поживы и нутром чующие запах жареного авантюристы. Обедневшие однощитные рыцари и не нашедшие достойной службы наемники Риетары жаждали не столько расправы, возмездия и справедливой кары над чернокнижником, сколько куска пожирнее при дележе аберландской добычи. Таких союзников фальцграф тоже не гнал. Алчные наемники в большинстве своем были опытными воинами, и Дипольд обещал озолотить после победы каждого участника похода. «Вот так это делается», — не без гордости думал фальцграф, окидывая взглядом походную колонну всадников, разбитую на отряды копья пестрящую знаменами, гербами и баннерами. «Делается быстро, решительно, без проволочек. Пока отец раскачается, проклятый чернокнижник и его магиер будут втоптаны в грязь, а верхняя марка обретет нового хозяина. А что, его светлость фальцграф Гейнский и маркграф Аберландский, звучит очень даже неплохо. Рыцарская конница, не отягощенная обозными хвостами, двигалась скорым маршем. Пропитание себе и фураж коням воины без особого труда добывали в пути. А то, что позади оставались вычищенные подчистую крестьянские закрома и опустошенные купеческие лавки. Ну что ж, дело военное, дело походное. Недовольные селяне и торгаши пусть ищут заступы у своих сеньоров или отправляют жалобщиков в имперские суды. Но вообще-то чернь должна понимать, под остланскими стягами идут не какие-нибудь мародеры, а следует доблестное воинство, которому предстоит раз и навсегда покончить с клятым чернокнижником. Грех не покормить такую рать в походе. Единственной серьезной проблемой, по мнению Дипольда, являлось полное отсутствие в войске артиллерии. Ему уже довелось видеть замок Альфреда Аберландского, слившийся со скалой и из скальной же породы вырастающий, и Дипольд прекрасно понимал, без пушек под такими стенами делать нечего. К тому же орудия могли бы изрядно поспособствовать в борьбе с големами Змеиного графа. Вряд ли толстая броня механического рыцаря устоит против ядра осадной бомбарды. Впрочем, насчет бомбард у Дипольда имелись кое-какие мыслишки. Собственно, и не мыслишки даже, а хорошо продуманный план. Он знал, как не тащить за собой тяжелые орудия по остландской территории, но в верхние земли вступить с неплохим артиллерийским обозом. Всего-то и нужно было добраться до Нидербурга и войти в него. Богатейший город, расположенный на самой границе с Аберландмаркой, славился по всей империи и за ее пределами своими пушками и мастерами-бомбардирами. Дипольд помнил многочисленные орудия, густо и грозно торчавшие из городских стен. Крепостные бомбарды, правда, не помогли тогда, на Нидербургском турнире, на том самом турнире, зато они пригодятся теперь. Пусть нидербуржцы тоже внесут свою лепту в разгром опасного соседа. Орудийными стволами, обученной прислугой, повозками, ядрами, порохом и прочим потребным для огненного боя припасом и инструментом. А уж из Нидербурга до верхней марки, рукой подать. Альфред Аберландский довез до городских стен своего голема, а после доставил его обратно. Значит, и нидербургские пушки поднимутся к горному логову Змеиного графа. Кстати, и пеших наемников ланскнехтов богатый приграничный город тоже сможет выставить немало. И черного работного люда, опять-таки, без черни и пехоты осаждать замок чернокнижника будет трудновато. Неблагородным же остландским рыцарям выполнять грязную работу по обустройству лагеря, возводить валы и ставить туры. Ну, а если горожане вдруг заупрямятся, если не захотят добром отдать то, что от них требуется, в таком случае и отыскать убедительные доводы. Пусть тогда нидербуржцы ответят за то, что под стенами их города был пленен Дипольд Славный. Вот только бы вступить за эти самые стены. К счастью, это оказалось нетрудно. Оставив войско на подступах к Нидербургу, Дипольд отправился к распахнутым главным городским воротам в сопровождении малой свиты, не внушавшей опасений. Полтора десятка всадников с гейнским пфальцграфом впереди, следовавшие под стягом с остландским грифоном, вызвали у привратной стражи скорее почтительное изумление, нежели подозрение и настороженность. Гейнцы подъехали к воротам. Дальнейшие события разворачивались столь же стремительно, сколь и неожиданно для нидербургских стражников. Два рыцаря Дипольда остановили рослых коней у тяжелых воротных створок, в притирку, так, что не было уже никакой возможности их закрыть. Еще двое загородили подступы к вороту подъемного моста, переброшенного через ров, и к цепям тяжелых кованых решеток, нависающих сверху. Остальные в два счета обезоружили и оттеснили от воротной арки ошеломленную стражу. Потом, суматоха, встревоженные крики, запоздалые метания. И над всем этим, протяжное гудение сигнального рога. Сигнала ждали, и на сигнал отреагировали. Стальная лавина возникла на горизонте. Конница Дипольда Славного неслась к открытым городским воротам во весь опор. По остландскому войску стрелять никто не решился. Немногочисленная дневная стража и хваленые нидербуржские бомбардиры в смятении покидали стены. Вскоре вооруженные всадники заполонили улицы. Это мало походило на вступление в город союзнической армии. Скорее уж, на штурм с наскока, на грубый, стремительный и решительный натиск. Сопротивления рыцари Дипольда не встретили. Баррикад перепуганные нидербуржцы не возводили, с крыш высоких, в 2-3 этажа, домов не летели камни и стрелы, отряды городской стражи и гарнизонных наемников ланскнехтов не спешили перегораживать тесные проходы плотными шеренгами и массивными оборонительными рогатками. Всюду царили паника и смятение. Горожане в ужасе разбегались перед невесть откуда взявшимся воинством, прятались по домам, лавкам и подвалам. Стражники, рассеянные по улицам, бросали оружие и сдавались целыми десятками. Змеиный граф в городе. Сдуру орали то тут, то там. Орали так, будто в Нидербурге действительно со дня на день ожидали появления чернокнижника. Слух разнесся по городу молниеносно, окончательно сломив волю к сопротивлению. Когда же ситуация прояснилась, город полностью находился во власти гейнского пфальцграфа. И Дипольд воспользовался обретенной властью, не мешкая. Железо следовало ковать пока горячо, пока первый страх переполошенных бюргеров не улегся. Глава 9. Переговоры состоялись на рыночной площади, опустевшей, обезлюдевшей, окруженной гейнцами. Простые горожане сюда не лезли, проявляя должное благоразумие. Обезоруженная городская стража и ланскнехты, не оправдавшие надежд нанимателей, тоже скромно держались в стороне и предпочитали ни во что не вмешиваться. Несколько повозмущалась и покуражилась, больше, правда, для виду, городская знать, чья немногочисленная свита, запершись в неприступных домах сеньоров, не дала себя разоружить. Правда, узнав о планах Дипольда, отпрыски древних и прославленных родов, обосновавшиеся в Нидербурге, всецело приняли сторону пфальцграфа. Благородные нидербуржцы тоже возжаждали присоединиться к остландской армии и отправиться в поход против ненавистного чернокнижника. Только вот пользы от таких союзников было, в общем-то, немного. Проблема заключалась в том, что кроме своих смехотворно малых дружин и собственных мечей благородному, но, увы, небогатому сословию города предложить было нечего. Артиллерия, ради которой затевался весь сыр-бор, как и склады с орудийными припасами, как и пушечных дел мастера, как и наемники, вкупе со всей городской стражей, находились в подчинении либо бургграфа, либо, в его отсутствие, городского совета. Бургграф в городе отсутствовал. Рудольф Нидербуржский, лишившийся дочери в день злопамятного турнира, покончил с собой, а Карл Осторожный, являвшийся прямым сюзереном отнюдь невольных нидербуржских земель, по своему обыкновению медлил с назначением нового градоначальника. Так что нынче всеми делами Нидербурга заправлял совет, большую часть которого составляли торгаши, цеховики, ростовщики и прочие толстобрюхие денежные мешки. Именно на их средства содержались гарнизон и орудийная прислуга, и именно они ведали изготовлением бомбард для нужд города, а также закупкой пороха и ядер. А истинным хозяевам артиллерии идея похода на верхнюю марку категорически не нравилась. Нидербургские купцы, ростовщики, главы ремесленных гильдий, владельцы цехов и мануфактур, входившие в городской совет, испуганно жались друг к другу посреди очищенного торжища и не проявляли ни малейшего энтузиазма по поводу предложений пфальцграфа. Делегацию бюргеров возглавлял сухонький старичок с лысым черепом, обрамленным жидким венчиком седых волос, с большим носом и парой круглых стекляшек, чудом цепляющихся за горбатую переносицу. Это новомодное изобретение, способствующее улучшению зоркости зрения, стоило, между прочим, целое состояние. Города, в которых производились подобные диковинки, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Горбоносый старик сохранял самообладание много лучше прочих членов городского совета. Пряча бегающие выцветшие глазки за блестящими стекляшками, пожилой нидербуржец многословно, осторожно и дипломатично выражал общее мнение. «Правильно ли мы понимаем, что ваша светлость желает снять с городских стен бомбарды, опустошить пороховые склады и увезти с собой пушечных мастеров?» Трагическим голосом вопросил он для начала. «Да, моя светлость желает, сердито бросил Дипольд, и внушительно добавил, также моя светлость желает получить от города и предместий коней и повозки, пригодные для транспортировки бомбард, ядер и пороха, еще, съестные припасы и фураж на случай долгой осады, и работников для возведения фортификаций. Кроме того, моя светлость рассчитывает присоединить к своему войску состоящих на службе у Нидербурга ланскнехтов, конных и пеших стражников и городских стрелков при полном снаряжении. И, наконец, моя светлость была бы весьма признательна, если бы городская казна выплатила вперед полугодовое жалование нидербургским солдатам, которые отправятся со мной в Верхнюю Марку. Старик крякнул, старик сглотнул, старик вздохнул. «Вы хотите забрать у города пушки, солдат, припасы и деньги», — печально произнес нидербуржец. «Но что будет с нами, если поход вашей светлости не увенчается успехом?» Бюргер выдержал небольшую паузу и, не дождавшись от помрачневшего пфальцграфа ответа, торопливо продолжил. «Я вовсе не предрекаю неминуемого поражения вашей светлости. Я лишь теоретически, только теоретически, предполагаю худшее. Если ваше войско вдруг будет разбито, тогда наш несчастный город окажется совершенно беззащитным перед оберландским маркграфом». Дипольд подумал, что этот скользкий и упрямый старикан чем-то неуловимо напоминает ему отца. Очень даже напоминает. И оттого бесит вдвойне. В первую очередь оберландцы придут сюда, из-за поблескивающих стекляшек глаза переговорщика казались особенно большими и испуганными. Придут с мечом, огнем, со своими механическими рыцарями и горящими жаждой мести сердцами. Вы же знаете, нидербуржские земли вплотную прилегают к границам Верхней Марки и... Фальцграф не дал ему договорить. В сердцах звякнул одной латной перчаткой о другую. Именно поэтому я и прошу. Дипольд поморщился. Просить у этих? Нет, тут впору требовать. А лучше, забирать силой. Ладно, пусть пока. Прошу вашей помощи. Пауза. Судорожный вздох. Я все же осмелюсь предложить вашей светлости отказаться от похода в Оберландмарку. Старик дрожал, но говорил. Говорил то, что говорил. Это крайне опасное предприятие. И к тому же даже при благоприятном исходе реальная выгода задуманной вами компании может и не окупить всех вложенных. Молчать, взревел Дипольд, вновь перебивая вовсе уж взорвавшегося бюргера. Тот дернулся, будто напоровшись на пику. Вздрогнули и прочие члены совета. Да, этот старик напоминал Дипольду отца, но, слава богу, с ним можно разговаривать иначе, чем с могущественным родителем. Конечно, мы готовы обсудить цену, неожиданно вставил нидербуржец. Цену? Какую цену? Что за чушь? Дипольд в недоумении уставился на собеседника. Дань, откупные, за что? За то, чтобы его армия не переступала границы с заклятым врагом Нидербурга, чтобы повернула назад, этого пфальцграф взять в толк не мог. Это было как там, в маркграфской темнице, где узники-смертники отказывались бежать из собственных клеток.